Глава 16. Мы заозирались, хотя в надвинувшейся темноте это оказалось бессмысленным. Мой светоч едва выхватывает из черной плотной материи вокруг кривые очертания скал и камней. И все же кое-что заметить я все-таки смогла, и оно мне ужасно не понравилось. «Посмотрите», — сказала я и указала назад, в черноту. Гувернантка и дракон обернулись. Там, во тьме, словно массивная гора, зашевелилось нечто. Именно оно издает этот ракочущий, гулкий звук, похожий на грохот камнепада. Эта громадная, неповоротливая масса шевелится и переворачивается, испуская грохот из самой утробы. Даже в темноте, под незначительным источником света, мы разглядели, как масса поднялась и пытается то ли распрямиться, то ли шагнуть, то ли все разом. Рот Феодора раскрылся, она выдохнула. «Велет!» «Что?» — не поняла я. «Велет!» — повторила она, продолжая таращить круглые блестящие от светоча глаза. «Каменный!» — Змеулан переспросил, тоже глядя на громадину. «Что еще за велет?» «Ох, лучше бы нам не знать», — отозвалась Феодора и, резко развернувшись, скомандовала. «Бежим!» Едва мы рванулись, скалы загудели. Грохот по расщелине прокатился такой, что задрожало в животе. Посыпались камни, они с ужасающим хрустом отваливались справа и слева, падая и раскалываясь, как яичная скорлупа. Мы ломились, подобно лосям на весеннем гоне, плохо разбирая дорогу, падая и спотыкаясь. Вопросов, почему бежим, уже не возникало. Каменная масса позади нас восстала, будто из глубокого сна, который мы по неосторожности побеспокоили. Камни продолжали сыпаться по бокам, а воздух дрожать от невыносимого гула. Свет молний на несколько секунд снова осветил мир. Я оглянулась и похолодела. Позади, от правой скалы, неповоротливо и недовольно, и впрямь отделяется каменный исполин, который до этого попросту был в него вросшим, а теперь, роняя камни и круша скалы, выдирает себя из породы. Черные провалы глаз на массивной голове зияют холодом и гневом, подобная пещере пасть искривлена. Потом она раскрылась, и из его каменной утробы исторгся жуткий, утробный вой, который смешался с громом. А потом грянул ливень. Он обрушился такой стеной воды, что нас прибило к земле. Но мы продолжали бежать, рискуя быть смытыми и раздавленными камнепадами. Струи воды больно хлещут по спине и плечам, видимость пропала, мой светоч стал едва заметным в безумстве стихии, и если бы не пальцы Феодоры, которая мертвой хваткой вцепилась мне в локоть, я бы потерялась в этой круговерти. «На меня!» — сквозь рокот камней и рев ливня донесся до нас хриплый крик дракона. Мелькнуло его крыло, меня дернуло. Не знаю, как я оказалась на драконе, кажется, на него меня втащила Феодора. На ухо прокричал ее голос. «Держитесь, ваше высочество!» Второй раз повторять мне не пришлось. Я впилась пальцами в выросты на спине Змеулана. В этот же момент он рванул с места, как настоящий скаковой жеребец. И очень вовремя, потому что позади громыхнуло мощно и сильно, загудела и земля, послышался треск слева, что значит, от удара там образовался разлом. Каменную или ладонь обрушил позади нас велет, или же ударил стопой, этого я знать в тот момент не хотела. В груди горело единственное желание убраться отсюда поскорее, подальше от каменного безумия. Змеулан нес нас с пугающей самоотверженностью. В темноте мне не видно, но по движению чувствую, как перепрыгивает трещины, уворачивается от падающих на нас камней и петляет между валунами. Я даже не испытывала страха, просто не имелось возможности уделить ему внимание. Тело собралось как пружина, я держалась за дракона изо всех сил, но когда впереди загремело, я поняла, это камнепад отрезал нам путь выхода из расщелины. «Мы не выберемся!» — закричала я в отчаянии. За спиной раздался всхлип Феодоры, а я мысленно вознесла молитву заступнице Ладе, потому что больше надеяться не на кого. Дальше произошло что-то труднообъяснимое. Дракон зарычал, нас сильно дернуло, едва не вышибив из его спины, а потом стало так сильно подкидывать, что мы с Феодорой метались по его спине. «Держитесь!» — прорычал он, и дергать стало еще сильнее. Дождь захлестал по лицу, жгучими полосами пробивая насквозь мокрую одежду. Гроза оглушительно ревела, разрывая небо яркими вспышками и освещая жуткие скалы по бокам. Мне показалось, что эти скалы будто бы движутся назад и вниз, но из-за застилающей глаза воды толком не удалось разобрать. «Змеулан, что происходит?» — крикнула я сквозь рев стихии его и велета, который продолжает гудеть позади. «Доверься мне!» — донеслось хриплое спереди. Я оглянулась. Феодора дрожит от холода, цепляясь за меня. Ее руки скользят по мокрой чешуе дракона, но она держится изо всех сил, что очень правильно, ибо порывы ветра то и дело пытались нас сорвать с щетинистой спины. Змеулан зарычал, послышались хлопки, похожие на хлюпанье одновременно, тяжелые, вязкие, будто они прорываются сквозь густую толщу воды. «Что ты делаешь?» — снова закричала я. В этот же момент воздух засвистел сильнее, полыхнула молния, и я с ужасом увидела два явления. Первый — громадная каменная рука, только что пронеслась прямо над нами. Если бы мы сдвинулись чуть в сторону, не сидеть нам на этой спине. А второе — Змеулан периодически подпрыгивает, пытаясь раскинуть крылья, но потоки воды прибивают его к земле. «Нам не взлететь!» — прокричала я. «Я этого так не оставлю!» — рявкнул Змеулан, пытаясь взмахнуть сильнее. Сбоку из стены тьмы в блеске молний выплыла огромная фигура Велета. Его каменные руки с треском разодрали скалистый утес и швырнул в нас валуны, которые для него лишь горсть, а для нас настоящий камнепад. «О, Велес, помоги нам!» — прошептала Феодора с ужасом, глядя на приближающиеся камни. Дракон успел увернуться, камни пролетели над нашими головами. «Держитесь крепче!» — резко прорычал он. Велет размашисто шагал к нам. Его огромные стопы с треском раздавили несколько небольших скал, камни и обломки разлетелись в стороны. В этот миг дракон издал то ли хрип, то ли стон, напрягшись, как тетива. Его крылья рванули в воздух, глухо и медленно загудело, ритмично прерываясь и возобновляясь. Еще раз и еще. В то, что мы взлетели, верилось с трудом. И все же крылья дракона сбивчиво, хаотичны и с трудом, но все же взмахивают. Что-то невероятное из-за потоков воды, сквозь которые им приходится прорываться. Полет выходит рваным, медленным. Мы срываемся, кренясь на бок, но Змеулан самозабвенно работает конечностями и все же умудряется набирать высоту. Когда глянула назад, Велет размахивал руками, пытаясь достать нас, воя и гудя. «У тебя получается!» — закричала я, чувствуя, как ливень больно бьет по спине, но в груди теплится надежда. Мы оторвались от земли и летим. Крылья Змеулана разрезали грозовой воздух. Медленно, но верно мы взлетали над скалами, оставляя Велета ревущим внизу. «Далеко не улетим!» — прорычал Змеулан сквозь стиснутые зубы, но все же продолжал работать крыльями. «Слишком сильный дождь!» «Главное убраться подальше от этих скал!» — ответила я, чувствуя, как сердце бьется в унисон с его крыльями. «Что за выражение, ваше высочество?» — донесся голос Феодоры из-за спины. «Даже в такой ситуации она остается достопочтенной сударыней». Но усмехнуться мне не удалось. Змеулан рванул сквозь ливень, упрямо прорываясь вверх. Капли дождя, словно стрелы, хлестнули по лицу. Ветер взревел, пытаясь сбить нас из курса и со спины дракона. Он с огромным усилием взмахивает крыльями, и только великому роду, прародителю всех богов, известно, каких усилий ему это стоит. «У тебя получается!» — закричала я, прорываясь сквозь рев бури. Мир в который раз сотрясся вокруг от оглушительного грома, но о самоотверженности Змеулана можно сложить баснь, потому что он так отчаянно работает крыльями, что даже законы природы отступили и позволили ему набирать высоту. Когда мы ворвались в черное грозовое облако, я думала, дух покинет меня прямо там, не считая пронизывающей сырости, от которой сыреют даже внутренности. Новую волну ужаса вызвали белесые всполохи, которые ослепительными разрядами полыхают то справа, то слева. Мне показалось, в этом облаке мы провели вечность, и когда внезапная тишина оглушила, словно кто-то выключил звук, я не сразу поняла, что случилось. Лишь через пару секунд до меня дошло, что мы вырвались наверх. Над нами раскинулось звездное небо, умытый месяц осветил серебром мокрую чешую дракона. Тучи продолжают бурлить внизу, но гроза осталась под нами, и здесь мы в безопасности, и от нее, и от Велета. «Вырвались!» Чувствуя, как невидимая гора скатывается с плеч, выдохнула я и засунула пальцы под мышки, потому что на такой высоте температура значительно ниже, чем внизу. Феодора прижалась ко мне с дрожащим дыханием. «Ваше высочество, не хочется выглядеть неблагодарной, но здесь невыносимо холодно», — произнесла она. «Не поспоришь», — согласилась я. Мы ужасно промокли до самого белья, а в таком холоде она стала почти обжигать льдом. Одежда обледенела, руки занемели от холода, от дыхания изо рта стал вылетать пар инеем и оставаясь на воротничке. Змеулан дышит натужно, крылья вздымаются медленно. И сидя на нем верхом, буквально кожей ощущаю, как ему тяжело и как замедляются взмахи его крыльев. «Как холодно!» — прошептала Феодора. «Мы околеем на такой высоте и с таким морозом!» Голос дракона прозвучал хрипло. «Если прежде мы не упадем, я пока не так силен, чтобы взлетать в грозу!» «Ох, нет!» — прошептала я, замирая от безысходности. «Но я сделаю все, что могу!» — добавил ящер. Мы с Феодорой прижались друг к другу на его спине, пытаясь хоть немного сохранить тепло. Меня заколотило ознобом. Феодора тоже дрожит и стучит зубами. Мы бы наверняка превратились бы с ней в две смёрзшиеся ледышки, если бы в памяти не шевельнулись слова чар, которые я подглядела когда-то в одной из запрещенных мне книг батюшкиной библиотеки. «Феодора!» — проговорила я, выстукивая дробь зубами. «Погоди, есть идея!» Слова чар согрева сорвались с моих губ, собрав остатки сил. Я направила их через октаниум в кармане у меня на груди. Сперва ничего не произошло, и я сперва подумала, что ничего не вышло, но через несколько мгновений по телу потекло слабое, но тепло. Лед на одежде начал таять, а не менее в пальцах отступило. Они постепенно стали приобретать нормальный розовый цвет. Даже Змеулан немного воспрял, его крылья задвигались увереннее. «Так лучше?» — спросила я, с трудом удерживая чары. «О, гораздо лучше, ваше высочество!» — закивала гувернантка. Какое-то время мы равномерно летели над черной тучей, которая даже с этой высоты выглядит пугающе. Время от времени по ним прокатываются разряды молний, и до нас доносятся глухие раскаты. Когда туча осталась позади, мы летели еще довольно долго, прижимаясь с Феодорой, чтобы не тратить тепло чар, которые у меня и так получаются не очень хорошо. Змеулан периодически раскидывал крылья, переходя на планирование, но при этом не снижался. Когда я спросила, как у него это получается, он ответил. «Я заметил, что снизу поднимаются разные потоки воздуха, они закручиваются. Если поднимаются теплые, то можно их ловить и по дуге лететь на силе их движения. И не махать крыльями, не тратить силы». Однако усталость все равно нависла, как черная тень. Ветра на такой высоте все равно сильнее, как бы мы ни старались держаться и греться, все равно моих чар, даже подкрепленных октаниумом, не хватает. С каждым взмахом крыльев Змеулан замедляется. Нетрудно догадаться, что его, не привыкший к полетам организм, устал, и его силы истощаются. Не знаю, насколько нас бы еще хватило, но через какое-то время впереди забрезжила белесая полоска на горизонте. Я с дрожью вздохнула. Выходит, мы летели всю ночь? Неудивительно, что Змеулан выбивается из сил, а мы едва не падаем с его спины. Мы пролетели еще какое-то время, и когда небо стало светлее, впереди проступили острые вершины скал, мирно спящие среди облаков. «Скалозубые горы!» — выдохнула я охрипшим от холода голосом и указала вперед. Там, у самого их подножья, сверкают огни. Длинные шпили башен устремились в небо, в середине высится большой донжон. А массивные стены надежно опоясали город. Стриград. Город, о котором столько слухов, тот самый Стриград, столица запретного 30-го царства. Мое сердце заколотилось. Я схватила Феодору за плечи и воскликнула. «Впереди Стриград!» Змеулан напрягся. Его крылья забили по воздуху, и он повернул к городу. Силы уходили. Каждый взмах давался с трудом. Он начал стремительно снижаться. Крылья задрожали от напряжения, рискуя свалиться с его спины, я выглянула. Земля под нами начала приближаться, и от страха сжалось сердце. Лес внизу стремительно вырастал, а деревья превращались в гигантские пики, готовые пронзить нас насквозь. «Змеулан, держись!» — закричала я, стараясь перекричать свист ветра. Мои пальцы вцепились в гребень на его спине, и даже сквозь щитки я ощутила, как каждая мышца дракона напряглась. Феодора сзади вскрикнула, хватаясь за меня. «Дарина, он теряет высоту!» Ее голос дрожал. Страх чувствовался в каждом звуке. «Да, вижу!» — отозвалась я, будто это может как-то помочь, потому что лес стремительно приближается. В какой-то момент мне показалось еще секунда, и мы врежемся в землю. Змеулан резко сложил крылья, уходя в крутое пике, и земля понеслась навстречу с такой скоростью, что мой желудок подскочил к горлу. В последний момент он расправил крылья, замедлив падение, но этого оказалось недостаточно. и с грохотом мы врезались в землю, прокатившись по влажной траве и избивая молодые деревья. Меня сорвало со спины дракона, и мир на мгновение исчез в вихре звуков и боли. Когда все наконец остановилось, я с трудом подняла голову. Змеулан лежал рядом, тяжело дыша. Его бока судорожно поднимались и опускались. Феодора с бледным от пережитого полета лицом, цепляясь за ствол, кое-как выбралась из кустов. «Все целы!» — с трудом выдохнула я, встала на четвереньки. В голове шумит, перед глазами все еще кружится, но вроде не поранилась и особо не ушиблась. Змеулан поднял голову из кустов. На его голове угнездились ветки, он слабо кивнул и прямо посмотрел на меня человеческими глазами, в которых светится вселенская усталость. Он выдохнул облако дыма и едва слышно прорычал. «Далеко не добрал, простите». «Да ты что такое говоришь?» Найдя в себе силы встать, выговорила я. И на не своих коленях подошла к нему. После чего коснулась пальцами его массивной морды. «Ты нас спас! Уже в который раз?» «Иначе я не мог», — устало вздохнул дракон и прилег обратно в кусты. Феодора, прихрамывая, подошла ко мне с лицом полным страха и облегчения одновременно. «Ох, я думала, мы так и останемся в том ущелье. Говорила я, нужно было слушать Невра. Он же сказал не идти напрямик». Мне пришлось признать. «Да-да, ты права. Это ты хочешь услышать?» «Я вовсе не это имею в виду», — попытался оправдаться Феодора. Я продолжила. «Просто мы очень торопились. И я сочла, что предостережение твоего обожаемого Невра — это излишняя осторожность. Как оказалось, я ошиблась. Все, все довольны. Простите, что подвергла вас опасности». Собственное раскаяние, злость на себя и на ситуацию в целом меня так распалили, что я села на сырую траву рядом с теплым боком дракона и уронила лицо в ладони. Предательские слезы потекли по щекам, в носу противно защипало. «Куда я лезу? Может, права была Феодора, говоря, что самая главная задача сударыни — это соблюдать этикет? А в моем случае еще и стать инструментом примирения двух царств?» А я, самоуверенная, кинулась навстречу мечтам, в неизвестность и опасность, где за каждым углом поджидают то служки, то велеты, то вообще не пойми кто. Найдется ли во мне достаточно веры в себя и удачи богов, чтобы дойти до конца и помочь дракону найти безопасное место? Ведь пока, где бы мы ни появлялись, места ему нет. А я обещала, что больше не дам никому причинить ему вред. Хватит ли сил сдержать обещание? Справа зашуршала трава, это Феодора села рядом. «Ваше высочество», — проговорила она негромко, — «я не к тому, вы не подумайте, что я вас отчитываю. Кто я такая, чтобы отчитывать царскую кровь? Я лишь хочу сказать, что стоит прислушиваться к словам знающих людей». «Да, знаю, Феодора, знаю», — всхлипнула я и, не удержавшись, уткнулась ей в плечо и заревела, выпуская напряжение, так долго копившееся во мне с момента знакомства с Реакритом Сиятельным. Дракон спал, а может, делал вид, что спит, и не слышит, как позорно рыдает царевна Светлограда. Феодора заботливо обнимала меня, пока я изливала ей в складку промокшей ткани на плече свои невзгоды. Только когда поток слез кончился, я отнялась от нее и вытерла лицо платком, протянутым Феодорой. До сих пор так и не знаю, откуда они у нее берутся. Немного успокоившись, я оглядела лес вокруг. Судя по сухой земле, здесь дождя не было, только утренняя роса мыла траву и листья деревьев, но эта влага быстро высохнет, едва взойдет солнце. Сосны и ясени стоят ровные и большие, значит, почва тут обильная и, вопреки северному климату, плодородная. Стало быть, народ здесь вряд ли голодает. Да и судя по тому, что мы видели с воздуха, в Стригороде с достатком порядок. Я чуть вытянула шею, выглядывая из-за кустов. Там, в стороне дороги, в паре верст впереди виднеются крыши домиков, залитые первыми лучами солнца. Там деревни перед городом. Деревни обычно сами врастают у стен градов, потому что это и защита, и торговые пути, и куча всякого полезного. Туман лениво стелется над землей. Понемногу начали просыпаться птицы. Зазвенели утренние трели. «Отдохнем немного», — предложила я устало и указала на крыши вдалеке. «А потом подумаем, как войти в город. Перед ним деревня, вдруг там что подскажут».